породится от вас Ахиллей, не знающий страха, не с затылка врагам, а с мощной лишь груди знакомый. И победителем часто на состязании в беге опередит на ходу он и лань, что как молния мчится. Мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей веретена. Ни один с ним герой никогда на войне не сравнится. Как оросятся поля фригийские кровью тевков, как во след долголетней осады троянские стены клятвопреступного Пелопа третий наследник разрушит. Мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей веретена! Про высокую доблесть его и славу деяний вспомнить не раз матерям придется над прахом сыновним. Как начнут они волосы рвать с головы поседелой и бессильной рукой пятнать увядшие груди. Мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей, веретена! Ибо как пред собой косец под пылающим солнцем, колос густорастущий срезает по желтому полю, так подкосит тела он троянцев враждебным железом. Мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей, веретена! Будут свидетелями той доблести волны Скамандра, что широкой струей в Гелеспонд изливается быстрый, как стеснит он им путь, завалив их телами убитых и примешанной кровью, согреет глубокую реку. Мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей, веретена! Будет свидетельницей и добыча, врученная смерти, как на возвышенной насыпи холм, под костер наваленный, белоснежные члены поверженной девы воспримет. Мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей, веретена! И как только судьба поможет усталым ахейцам стены Нептуна прорвать, в Дарданский город проникнуть, то и могилу высокую кровь оросит Поликсены, а она, словно жертва, убитая двуострым железом, ринет во прах, колено согнувши безглавое тело. Мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей, веретена! Так сочетайте скорее любовью желанной вы души. Пусть же примет супруг в счастливом союзе богиню, чтоб пустила невеста давно вожделенная к мужу. Мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей, веретена! Чтобы кормилица к ней, подойдя при сиянии востока, шею уже не могла окружить ей вчерашнюю ниткой, так же и мать, беспокоясь насчет упрямства невесты, не была б без надежды на внуков, отспавших отдельно. Мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей, веретена! Так предвещая великое некогда счастье Пелею, пели песни из груди своей божественной парки, ибо некогда лично в дома честные героев нисходили и сами являлись в собрании смертных жители неба охотно, пока благочестие хранилось. Часто родитель богов во храме сияющем сидя, как во дни торжества появлялись годичные жертвы, видел сотню быков, поверженных тут же на землю. Часто и Либер бродящий с вершины самой Парнаса вел Тиат, растрепавших волосы, с криком восторгов, а дельфийцы, стремясь из города друг перед другом, с радостью у алтарей дымящихся богов встречали. Часто Марс на войне посреди смертоносных сражений, или Тритона владычица, или Рамунская дева, вооруженные строй людей, явясь, возбуждали. Но с тех пор, как земля осквернилась ужасным злодейством, и правосудие все из алчного духа изгнали, братья руки свои запятнали кровью братней. Перестал уже сын о смерти родителей плакать, начал родитель желать кончины юного сына, чтобы свободно владеть новобрачной мачехи цветом. Нечестивая мать соблазняет невинного сына, не страшась оскорбить родимых богов непотребством. Все, и зло, и добро, помешавшись в безумстве преступном, отвратили от нас и мысли богов правосудных. Вот почему не хотят почтить своим появлением сборищ подобных они и при свете дневном показаться. Перевод Фета.